Глава 7. Она напивалась очень быстро, словно хотела напиться. И это смущало, потому что она не была похожа на пьющую. Наоборот, ее очень быстро развезло, очень быстро стало пьянеть. И смелеть. И я смелел, потому что нравилась она мне. Дико нравилась, с первого взгляда. Никогда ничего подобного раньше не испытывал. И понимаю, что замужем, что чужая, а выключить себя не могу. Она отлично двигалась, очень красиво танцевала, ритмично, сексуально, завлекающе, и волосы ее шикарные по спине струились, извивались волнами. Представил, как впиваюсь в них пальцами, оттягивая голову назад, когда беру ее сзади, и вздрогнул всем телом. Эрекция мгновенная, только от одного взгляда на то, как извиваются ее бедра. У нее тонкая талия, пышная грудь и пышные бедра, округлые, упругие ягодицы. Платье облегает их не сильно, но когда она двигается, рельеф аппетитно выпирает и обрисовывается под тонкой шерстяной тканью. Уверенная в себе, недосягаемо красивая. Про нее можно сказать королева. И даже когда споткнулась и упала прямо мне в руки, сука, почему так сексуально? Не убого, не смешно, а именно грациозно. Подхватил на руки и взглядом с ней встретился. Утонул. Меня просто как с камнем на шее засосало в синий омут, насыщенный, глубокий, как недра океана. Вблизи на нее смотрю и простреливает все тело, потому что она еще красивее. Кожа у нее матовая, не тронутая косметикой. На переносице несколько веснушек. Верхняя губа словно резко очерченная, вздернутая. Я тебя поймал. Перешел на «ты» и сильно сжал упругое тело голодными ладонями. Прет так, словно месяцами не трахался. Я бы ее всю ночь напролет, так, чтоб искра из глаз, так, чтоб орала и кончала, так, чтоб имя мое восстановило. Видно, что она вся трепещет, вырваться хочет, убежать, но что-то ее держит. Я гоню прочь мысли, что это алкоголь. Сажаю к себе на колени, и эти сногсшибательные ягодицы прижимают мою эрекцию так, что я вот-вот кончу в штаны. Поёрзает немного, и я просто спущу. Чёрт, аж глаза закатываются. Последний раз так возбуждался, когда девственности лишился еще в лагере с вожатой. Вот так же подпирала и зудела в яйцах, с ощущением неизбежности провала. Ее щеки горят, и она охватывает мою шею руками. От нее пахнет, чёрт, я понять не могу чем. Мне кажется, пионами. Тонкий аромат пунцовых весенних цветов. И я понимаю, что это мой любимый аромат. Мать срезала свежий и по всему дому ставила, потому что сын любит. Не выдержал, коснулся указательным пальцем щеки. Захотелось почувствовать, такая ли ее кожа бархатная на ощупь. Вздрогнули оба. Снова глаза в глаза. И мне кажется, что моя грудная клетка разламывается от сильного сердцебиения, как будто взгляды — это уже секс, как будто я могу вот так брать ее глазами, удерживая и не давая отвлечься. После шампанского текилу — смело. Я очень смелая. Да, ты смелая, если села ко мне в машину, а теперь и ко мне на колени. Куда пропала скромница, которая сказала, что не пьет вообще? Утонула на дне бокала. Я много раз видел, как флиртуют женщины, как они кокетничают, соблазняют, приглашают к сексу. Но мне всегда было насрать. Если я хотел, я их трахал. Меня не надо было стимулировать, но ее дерзкий ответ отозвался выстрелом в паху. Прижал ее к себе, чувствуя, как стало сухо в горле, когда грудь коснулась моей груди. «Ты пила раньше текилу, незнакомка?» — отрицательно качнула головой. «Всегда бывает первый раз», — тихо заметил. «Я научу тебя правильно пить». Кивает и не отрывает от меня взгляда. «Учить? Мне нравилось учить именно ее. Было в этом нечто с ума сводящее. Я смотрел ей в глаза и слизывал кристаллы соли с ее кожи. И мне адски нравилось, как потемнели ее синие глаза, как приопустились тяжелые веки с длинными ресницами, слегка тронутыми косметикой. Мне было вкусно. Адски вкусно касаться ее кожи. Хотелось вылизать ее везде, залезть под ее скромное платье, стащить трусики и лизать ее. Она бы точно так же вздрагивала. Она бы кричала для меня. Это королева с роскошным телом, синими бездными глаз и великолепными волосами. Заглушил адский зуд в скулах рюмкой текилы и лаймом. «Вау!» — шепчет так очарованно, не сводя с меня глаз. Где-то внутри голос говорит мне, что это алкоголь, что я просто держу в руках пьяную женщину, и мне нечем, черт, гордиться. Но меня несет, меня прет так, что тормоза отказывают нахрен. Теперь ты. Я провоцировал ее, насыпая соль себе на запястье и не зная, что она сделает. Повторит ли за мной и выдержу ли я этот повтор? Меня уже штырит не по-детски. До дна не растягивая, только сначала слежи вот это. Мой голос был хриплым от возбуждения. Меня буквально трясло от предвкушения, и когда она наклонилась и начала собирать соль своими губами, не смело касаясь языком, я закатил глаза и выругался про себя матом. Сдавил ее руками за тонкую талию, настолько тонкую в контрасте с бюстом и бедрами, что меня вело от этой женственности. Привык трогать кости и силиконовые мечи, а ее грудь тяжелая, большая. Я угадываю ложбинку под тканью, и у меня выделяется слюна. Когда залпом осушила рюмку, я не выдержал и жадно набросился на ее рот, вталкивая в сладкую мякоть кусочек лайма и чувствуя, как она глотает. Перед глазами адские развратные картинки, воображение рвет на клочки. Резко привлек к себе за затылок и жадно впился в губы, проталкивая язык глубоко в рот, наслаждаясь запахом ее дыхания и мысленно уже вдираясь в ее тело вздыбленным членом. Задыхаясь, тяжело выдыхая ей в губы, кусая то нижнюю, то верхнюю, втягивая в рот, скользя голодными движениями по небу, по деснам и снова сплетая язык с ее языком, не переставая целовать, как обезумевший, жрать ее дыхание и толкаться членом вверх туда, где ткань платья соприкасается с ширинкой, где мой собственный зверь уже стоит до боли вздыбленный и голодный. От трения о жесткую материю штанов сводит спазмами головку. Просит увести ее оттуда, и я уже готов. Я даже готов не увозить, а разложить ее прямо в машине. Но где-то в голове пульсирует, что она не такая, королева. С ней не так. Знаешь, а он сейчас, наверное, точно так же с ней. Кто он? Завожу машину. Жму на педаль газа, еще всего трясет от возбуждения. В голове пульсирует только одно, как жадно и дико буду ее сейчас трахать. Мой муж, почти бывший, он меня выгнал. Нашел себе любовницу помоложе и... Что, выгнал? Повернулся к ней, она уже на меня не смотрит куда-то перед собой. Глаза слезами затуманились. А меня пронизывает острым пониманием. Нихера она меня не хочет. Я средство мести. Она просто мужа своего забыть хочет, а меня использует. Черт, со мной никогда такого не происходило. Адское разочарование. Да, выгнал. В наш дом девку привел. Развода хочет. Разве так можно? После 20 лет вместе. Можно? Молчу. Скулы свело, челюсти сжались. Возбуждения уже нет. Как окатили ледяной водой. Вибратором себя почувствовал. Куклой какой-то. Перестал говорить, обернулся, спит. К гостинице доехали, на руки ее взял и в номер понес. Возле ресепшена вроде ненадолго в себя пришла. Сказала, куда нести. Ключи в ее сумочке нашел. Когда в постель укладывал, руки взметнула, за шею обняла и к себе тянет. А меня от злости распирает и от ревности бешеной. Какой-то сразу появившийся. Понять не могу, почему не похер, почему не трахнул ее. Сама ж просила. Но именно ее так не захотел. Я пьяных женщин не трахаю. Нахрен ее из головы. Задымить так, чтоб легкие разодрало. Все, проехали, забыли. Тёлок валом, к Аньке поеду. Вроде как девушка моя официально. В рот ей дам и спущу. И до утра останусь. Квартиру ж не просто так я снимаю. К матери сейчас не хочется. Не то настроение. Ира на работе, а я, как в старые времена, когда сами дома оставались, а родители ездили в деревню на огороды, готовлю на кухне. Сильно не заморачиваюсь. Хочу напомнить Ире, как когда-то сидели за столом вместе. Жареная картошка, котлеты, салатик из свежих огурцов и помидоров. На душе противно, мерзко. Стараюсь не думать о том, что на личности совсем немного осталось. Артём полностью лишил меня средств к существованию. И сейчас я просто хочу понять, за что. Это не я ему изменяла. И не я выгнала его из дома. А кажется, что он мне мстит. 20 лет вместе, 20. И сейчас кажется, что я его совершенно никогда не знала или не хотела замечать равнодушие, жестокости, непримиримости. Списывала на его занятость, на вид работы, что времени нет на цацканье. А на самом деле просто Артём никого не любит, кроме себя самого. И ему было наплевать на меня, на наши отношения, на годы, прожитые вместе. Включила вытяжку, перебирая на кухне, расставляя тарелки на столе, стаканы, которые помнила еще с детства. Какая я тогда была счастливая и беззаботная. Мама жива. А с мамой все по-другому. Когда живы мамы, мы еще сами дети. Сколько бы лет нам ни было. Если бы она сейчас была со мной, все было бы иначе. Я бы положила голову к ней на колени, а она перебирала бы мои волосы и пела мне колыбельные. А потом подумала о том, что, скорее всего, мама бы сказала, чтоб я шла налаживать отношения с Артёмом. Мужские недостатки она считала не такими уж и серьезными. Мужу можно и нужно все прощать, отношения нужно уметь беречь. Разве я не берегла? Разве я не старалась на все закрывать глаза, не обращать внимания на грубость, на равнодушие? Списывала на кризис из-за возраста и читала умные книги. В двери повернулся ключ. Ира вернулась. Я радостно бросилась в коридор и вдруг услышала голоса. «Сынок, ты повесь куртку и сними кроссовки. Я сегодня помыла пол». «Сейчас, мам». По коже пробежал табун мурашек. Кажется, я уже слышала этот голос. У меня прекрасная память. Я бы не спутала никогда, потому что внутри все вздернулось и стало нечем дышать. Сердце забилось очень часто и несколько раз тревожно сжалось. Вышла в коридор, выдыхая и сжимая руки. На меня накатывало волнами. Кажется, я сейчас потеряю сознание от того, как замерло все внутри. Я узнала парня. Это он, мой ночной таксист, незнакомец, которому я хотела отдаться сегодня ночью в номере гостиницы. Кошмар, боже мой. Только пусть не говорит, что это ее сын. Пусть не... «Леночка, это мой сын Женя, а это моя подруга детства Лена. Помнишь, я тебе про нее рассказывала?» «Помню», — ответил и посмотрел на меня из-под лобья. Так что все тело пронизало тысячами молний. У меня стали влажными ладони и онемели кончики пальцев. Последний, кого я ожидала увидеть, это был этот парень, которого я пообещала себе забыть как можно скорее. Надо начать дышать. Спокойно. Так, чтоб Ира ни о чем не догадалась. Медленно. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Как же нагло смотрит на меня. Не стесняется. Прямо в глаза. Краешек рта изогнулся в ухмылке. В одном ухе серьга. Отчетливо видна татуировка на шее. Штрих-код. Боже, я вчера ее гладила пальцами и хотела прижаться к ней губами. На нем штаны с множеством карманов. Черный худи с капюшоном, шапка с завернутыми вверх краями, и челка свисает прямо на глаза. Хищные, голодные, наглые глаза, как у молодого опасного зверя. Он меня прекрасно узнал. Кажется, даже наслаждается этим мгновением, и я искренне надеюсь, что не покажет вида, что знает. Но от него можно ожидать что угодно, потому что цинично осмотрел с ног до головы, прищурился и снова усмехнулся. Потому что повод дала с собой так, потому что вчера стонала от его поцелуев, отдавалась его рукам, обещала нечто большее, и этого большего не захотел именно он. Конечно, с престарелой дурой. Нахер я ему нужна? «Елена», — ответила я и медленно выдохнула, отвела взгляд. «А это Аня». Внезапно из темноты коридора в квартиру вошла молодая девушка с рыжими волосами, ярко подведенными глазами. Такая юная, что сердце остановилось. Он обнял ее за талию и снова бросил взгляд на меня. «Мам, Аня моя девушка, познакомься». «О, очень приятно. Так вы по лестнице поднялись?» «Да, лифт долго ждать». «Аня, меня зовут Ирина Васильевна, а это тетя Лена». «Здравствуйте», — улыбнулась девушка. «Тетя Лена, ужас какой. Хотя, да, для них я именно тетка, взрослая тетка за сороковник, которая вчера почему-то решила, что ее может захотеть такой красивый молодой парень. Сын подруги. И это самый ужас, какой только мог со мной случиться. Какая красивая у тебя подруга, мама». «Да, Ленка красавица. Я в школе ей всегда завидовала. Она у нас еще мисс красоты была. Идемте, по запаху чую, что она приготовила что-то вкусное. Аня, вот тапочки переобуйся. У нас в обуви не ходят». «Да-да, я бы и так переобулась». Девушка быстро сняла туфли на каблуках. И я с завистью посмотрела на эти каблуки. Я уже лет 10 не ношу такие. Кажется, после рождения дочки перестала. Когда он сказал, что она его девушка, глаза Ани зажгли счастьем. Она прям вся зарделась. Сразу видно, влюблена в него. Зато он вчера лапал и целовал тетю Лену. От одной мысли об этом становилось неприятно и противно. Посмотрела на парня. Он совершенно не смущен, чувствует себя вольготно, как будто ничего вчера и не было. «Лен, ты чего замерла? Все нормально?» «Кажется, я не понравился тете Лене, да?» Когда он так сказал, внутри поднялась глухая волна ярости, и почему-то ужасно захотелось его ударить, как будто он намеренно меня сейчас унижает. «Понравился?» — глухо ответила я. Ира улыбается, ничего не подозревая. Аня тоже. «Правда понравился?» «Правда», — ответила, и понимаю, что он не про сейчас, что в каждом его слове намек, и он подло выводит меня на эмоции. «Нет, он мне не нравится. Сейчас мне хочется провалиться сквозь землю. Идемте за стол. Кажется, Лена картошки нажарила, а она у нее обалденная получается. Надеюсь, без лука». «С луком», — отметила я и улыбнулась. «И котлеты с луком и чесноком ты не ешь?» «Ем. Я пошутил. Я люблю лук». «Сволочь, он надо мной издевается в присутствии своей матери и этой молодой кобылки с длинными худыми ногами». «Да, Женька лук обожает. Он все с луком ест». «О, Лена еще и с грибами пожарила. Вкуснотища. Бегом мыть руки за стол». Они вместе с Аней пошли в сторону уборной. Придерживает ее за талию, чуть ниже талии, так что несколько пальцев почти достают до задницы. Он с ней спит. Он ее трахает, эту свою Анечку. «Боже, о чем я думаю?» Резко обернулась, и глаза сверкнули. Посмотрел на меня из-под челки и вдруг улыбнулся. Так же, как вчера в том кафе. Нагло, самоуверенно. Мне стало жарко и захотелось испариться.